Глава 8. В себя я приходила долго, мучительно и с таким трудом, словно не потеряла на какое-то время сознание, а во второй раз умерла. Все тело ломило, мышцы отчаянно ныли, неимоверно хотелось пить. Казалось, что меня кто-то вывернул наизнанку и оставил сушиться на морозе, потому что заледенело абсолютно все. Кости, мышцы, кожа, даже ресницы, которые разлепились, казалось, с оглушительным треском. С трудом собрав мысли воедино, я только через пару минут сообразила, что лежу на траве, бездумно глядя в далекое ночное небо, на котором яркими точками сверкали чужие звезды. Слабые, беспомощные, отвратительно уязвимые. И даже шелохнуться не могла нормально, потому что на это, как выяснилось, просто не хватало сил. Да еще и тяжесть какая-то на груди появилась. Ох, кажется, я не могу вдохнуть. Что это было? Сипло простонала я, едва смогла разлепить спекшиеся губы. «Гайде!» — радостно вскрикнул кто-то, и тяжесть с моей груди немедленно исчезла. «Гайде, как ты себя чувствуешь?» «Отвратительно!» — прошептала я, с трудом подняв глаза, чтобы тут же наткнуться на огромную конскую морду, с облегчением всматривающуюся в мое лицо из темноты. «Ну, наконец-то очнулась! Я уже испугался, что больше не очнешься. Мы никак не могли тебя растормошить!» «Лин!» Рядом со мной шевельнулось массивное тело, а потом Шерри поднял и аккуратно свернул крыло, которым до этого момента укрывал меня на манер одеяла. «Не хотел, чтобы ты замерзла», — смущенно пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Спасибо. Так что это было? Чем меня так...» Я с тихим стоном повернулась и, оперевшись на черный бок, с огромным трудом села. Как будто перемололи фарш. «Прости», — вдруг прошелестело совсем рядом. Я удивленно обернулась и вздрогнула, когда из темноты надвинулась плотная, поразительно густая тень с тревожно поблескивающими алыми глазами. «Прости, это наша вина». «Ас?» «Да». Тень едва заметно кивнула, и я окончательно оторопела, разом позабыв все свои проблемы. «Ёлы-палы, ты что тут делаешь?» «Сторожу. Сейчас ночь, а ты, если помнишь, в хороне». Я, вздрогнув во второй раз, торопливо огляделась. И правда, все та же поляна с дымящимися остатками логова, густая трава, на которой я изволила проваляться до самой ночи, все те же деревья, на которых, как ни странно, не появилось ни одной выверны, и ужасно виноватый Лин, греющий меня своим горячим телом. «А тут стало холоднее», — внезапно поняла я, когда заметила, что изо рта вырываются белые облачка пара. «К нулю температура, а я тут на земле валяюсь, как на пляже. Причем, похоже, часов это к 6 подряд». Я с недоверием воззрилась на Аса. «Так, в чем дело? Что произошло?» «Прости», — раскаянно повторил он, покачиваясь возле меня плотным облаком. Все такой же черный, но уже не размытый, как раньше, а вполне оформленный, с определенно мужской и весьма внушительной фигурой. Очень высокий, почти на пол головы выше меня, в длинном плаще с капюшоном, из-под которого красноватыми искорками проблескивала чешуйчатая броня, и, кажется, живой. Неверяще охнув, я потянулась к нему. Попыталась дотронуться, страшась за свою внезапную догадку, но... Чудо не случилось. Пальцы, как и прежде, прошли через туман насквозь, хотя сегодня впервые ощутили нечто, смутно похожее на слабое сопротивление. «О боже! Ас, но как?» «Тварь оказалась сильна», — прошептала тень, слегка качнувшись мне навстречу. «И очень стара. В ней было столько сил, что мы потратили на нее целый год жизни, чтобы взамен получить целых 5». «На каждого». Закончилась, и у меня против воли вырвался изумленный возглас. «Мы стали сильнее, сестра. Наши резервы наполнились почти на треть, и теперь мы можем охотиться вместе с тобой». «Сколько?» Я ошарашенно возрилась на Аса и на стремительно проявляющиеся за спиной Красного еще три тени. Такие же плотные, густые и одетые, как положено воинам, в такие же чешуйчатые, невиданные мною прежде доспехи, которым прилагались длинные, искусно изукрашенные, как у каких-то императоров, ножны. Причем сейчас я видела многие детали, которых не могла различить прежде. Сейчас я видела и плащи, и штаны, и тонкой выделки рубахи. Очень многое, да почти все, кроме лиц, которые, как и всегда, оставались скрыты густой вуалью тени. «Бер, Ван, Гор, да как же это? Вы же почти настоящие!» «Да», — шепнули они, — «но ты опять из-за нас пострадала». «Ох, так это опять был откат?» «Увы», — вздохнул Ас, опускаясь ниже и пристально всматриваясь в мое лицо. Он оказался так близко, что я почти чувствовала на коже его слабое дыхание. И тепло... Боже, это действительно было вполне ощутимое тепло, которое, если подождать еще немного и дать ему время... Быть может, когда-нибудь, через несколько лет или десятилетий, возможно, все-таки станет настоящим. Вздрогнув от последней мысли, я переменилась в лице и гневно вскрикнула. «А ну назад! Хватит разбазаривать свои силы! Кыш!» Тени удивленно переглянулись. «Назад! Кому сказано?» — вконец перепугалась я. «Я вас не для того кормила и тварей по головам лупила, чтобы вы тут за пару часов все истратили». «Не волнуйся, Гайде». Негромко рассмеялся Ас, даже не думая исчезать. «Теперь мы можем себе позволить охранять тебя постоянно, на протяжении нескольких лет, если понадобится. Хохотун действительно оказался сытым, и мы отлично себя чувствуем». «Не надо меня ни от кого охранять, вам еще сил копить и копить. А с тварями Илин справится, он у нас умный, сильный и вообще замечательный». Шерри благодарно заурчал. «А некоторые...» Продолжала бушевать я, забыв про свою недавнюю немощь. «Вообще должны подумать о том, что такими темпами никогда в жизни не наберут резерв, чтобы в один прекрасный день стать, наконец, нормальными людьми и больше не смущать бедную девушку своим присутствием в крайне деликатных житейских ситуациях». «Ты чудо, Гайда!» Рассмеялся Ас, и, успев вдохнуть холодком мне в щеку, бесследно растворился в темноте. А следом за ним с усмешками пропали и остальные тени, позволив мне успокоиться и прийти в себя. Лин, с интересом следивший за нашим разговором, осторожно обнял меня крыльями. «Они и правда прибавили в силе», — заметил он, когда я устало вздохнула и обмякла. «Всю ночь от тебя не отходили, все караулили, боясь пропустить какую-нибудь тварь». «Разве на нас кто-то покушался?» — вяло поинтересовалась я. «Нет, Хохотун не наврал. Рядом с его логовом никто не рискнул появиться. А после того, как ты тут уснула...» «Что?» — насторожилась я. «Сама смотри». Я послушно опустила глаза на землю, никак не способная взять в толк, что именно он имеет в виду. Но потом потянулась и в замешательстве погладила мягкую траву, которой тут еще вчера и в помине не было. Сочная, еще невысокая, но невероятно пахнущая. Свежая, буквально сияющая и едва не цветущая. «Ты приложила к этой земле свой знак», — тихо сказал Лин, когда я удивленно огляделась. «Ты спала на ней, отдавала ей свою силу. Поэтому ты так ослабла, а не только из-за отката. И поэтому же сюда теперь не сунется ни одна тварь. Здесь теперь твое место, Гайде. Оно принадлежит Иште. И оно не пропустит сюда никакую нежить, если только ты не пожелаешь иного». Я озадаченно почесала кончик носа, а потом прислушалась к себе и обмерла. «Мама, да ведь он прав, потому что я вдруг начала чувствовать эту землю примерно в радиусе сотни шагов и могла с легкостью ощутить на ней каждую травинку, мошку, каждый листик у внезапно разошедшихся в стороны крон, между которых на поляну теперь свободно падал звездный свет. Точно так же, как завтра утром сюда будет падать свет солнечный, губительный для нежити и спасительный для той жизни, которая вдруг проснулась в этих некогда гиблых местах. С ума сойти! Линный, что, теперь всегда так будет?» «Да, Там, где ты коснешься знаком, тебя станет признавать земля. Это благодарность за заботу, Ишта, и награда за то, что ты сделала сегодня. Теперь, что бы ни случилось, ты всегда найдешь здесь защиту. Как бы плохо ни было, земля напитает тебя силой и залечит раны. Она приняла тебя, Гайде. По-настоящему приняла. Хотя я был совершенно уверен, что она давно мертва и больше никогда не откликнется на знак. Чудные дела твои, Господи. И как мне с ней быть? Никак. Пожал плечами Лин, заботливо укрывая меня крыльями. Когда придет время, земля подскажет, чего от тебя ждет. А пока я бы посоветовал тебе поспать и восстановить потраченные силы. Думаю, тут нас никакая тварь не потревожит. Ты прав, слегка нахмурившись, согласилась я. У меня такое чувство, что я вдруг домой вернулась. А так оно и есть. Эта земля теперь твой дом. Ласковый, приветливый и уютный. Дом, который отныне всегда станет тебя ждать и никогда не откажет в помощи, если ты вдруг попросишь. Я невольно зевнула. Ладно, спи, Млин. А тени там внутри покараулят и предупредят, если что. Спать в хороне, конечно, безумие, но выходить на дорогу еще большее сумасшествие, чем ночевать в моем месте. Так что спим. А с рассветом ты меня разбудишь и поедем огорчать Фаэса, чтобы он не подумал, будто ему уже не надо писать на меня законную грамотку. Этой ночью нас действительно никто не потревожил. Мы отлично выспались, невзирая на близость смертоносного леса. Неплохо отдохнули, ну, по крайней мере, Лин. Однако с рассветом уехать все равно не получилось, потому что Шерри, вставший первым и тут же принявшийся тренировать свои любимые крылья, сунул любопытный нос везде, куда только мог, а потом с выпученными глазами примчался ко мне. «Гайде, ты только посмотри, что я нашел! Гайде, Гайде, проснись!» Я неохотно открыла один глаз и с сомнением посмотрела на подпрыгивающего от нетерпения демона. «Лин, я сплю, и я, в отличие от тебя, еще не восстановилась. У меня голова раскалывается». «Это пройдет!» «Но ты посмотри, что я нарыл! Честное слово, тебе понравится!» Я посмотрела с еще большим сомнением, но одной на земле было холодно. Солнце еще не успело ее прогреть как следует, а неугомонный демон уже умчался к тлеющему дуплу, в глубине которого что-то подозрительно поблескивало. Тяжело вздохнув, я поднялась и отправилась смотреть на причину, по которой упрямый друг неожиданно передумал летать, а теперь стоял ко мне спиной в крайне неприглядной позе, оживленно копаясь в недрах сгоревшего логова. «Гляди!» Лин дернулся всем телом, попятившись, и выволок из обуглившихся корней что-то непонятное, сверкнувшее на солнце стальным блеском. «Кстати, все забываю спросить, кто там жёг-то?» Вряд ли тени, они вроде не маги. Получается, Лин и жёг, пока я была в отключке. Запомнил, что тварь боялась огня, вот и подстраховался. Умничка. Ух ты! Смотри, какая кольчуга! А там еще одна! И еще! Ого-го! Услышав про кольчуги, я мгновенно проснулась и с растущим интересом подошла ближе. Что он там еще нашел? А когда увидела длинную, мне до колен широкую и блестяще сработанную броню, тихо ахнула. Я такой красоты в жизни не видела. Колечки мелкие, отливающие на солнце серебром, спаяны прочно аж в три слоя. На груди набраны такие же серебристо-стальные пластинки, сантиметров по 5 в длину и почти 3 в ширину. Но не просто так, а перекрывая друг друга больше, чем наполовину. Точно так же сделаны и со спины. Аккуратно, точно, поразительно красиво, как и всякое изделие настоящего мастера. И при том броня была чуть ли не легче, чем моя собственная. При таком-то размере... Ух ты! «Адарон», — тихо подсказал изнутри ас. «Нечистый, конечно, но это бесспорно Адарон, поэтому она и легкая». Я с восторгом погладила сокровище, уже не видя, как Лин принялся с азартом копаться дальше, вытаскивая на свет мятые рубахи, старые и не очень старые порты, куртки, кожаные и стальные доспехи. Я даже не заметила, как вскоре он воодушевился и с азартом расхитителя гробниц начал разрывать землю передними копытами. Но потом вошел в раж, отрастил на ногах крепкие, как у муравьеда, когти и рыл дальше уже ими, с каждой минутой все больше погружаясь в яму и выбрасывая наружу всевозможное добро целыми горами. Я вздрогнула, когда мне на ногу с приглушенным стуком свалился запачканный шлем. Оторопела перевела на него взгляд, неверяще уставилась на такой же серебристо-стальной бок, удивительный блеск которого даже земля не могла приглушить. Чисто машинально подняла и растерянно моргнула. «И тут, Адарон, Лин, я что, сплю?» А потом перевела взгляд на стремительно растущую кучу на траве и ошарашенно села. «Вот это да! Кажется, наш хохотун был знатным барахольщиком». «Все в нору тащил. Одежду, оружие, доспехи. Ой!» Лин, перепачкавшись в земле как свин, зато ужасно довольный, выскочил из вырытой ямы и бросил мне под ноги отчетливо звякнувший мешок. «Смотри, что тут было. Голову даю на отсечение. Теперь мы сказочно богаты!» Я также машинально нагнулась, распуская тугие завязки, и в полнейшем замешательстве уставилась на вывалившуюся на траву гору перстней. «Боже, каких колец там только не было!» Большие и маленькие, массивные и не очень, золотые, серебряные, стальные и медные, украшенные, как у заморских королей, совершенно простые, но все с крупными рубинами на гранях. Однако, когда до меня неожиданно дошло, почему это именно так, ноги сами собой подогнулись, а голова зашумела, пытаясь подсчитать, сколько же народу здесь погибло за то время, как в хороне поселился хохотун. Увидев мое окаменевшее лицо, Шейри мигом стер с морды блаженную улыбку. «Лин, это же перстни рейзеров. Помнишь, Ас говорил, что красный их цвет? У хасов белые платки, у орденцев плащи и рясы, а гильдии ее цвет испокон веков красный. Цвет крови, цвет боли, цвет победы, а кольца, они все тут такие». «Господи, сколько же здесь народу сгинуло!» Лин вздрогнул и совсем другими глазами уставился на рассыпавшееся по земле богатство. «Полсотни, не меньше». «Думаю, доспехи тоже принадлежали рейзерам, которых тварь заманивала и убивала на этой самой поляне». У меня потемнело в глазах. «Наверное, он всегда так делал. Занимал тело одного из них, потом говорил, что знает, куда идти, и как уничтожить тварь, а после приводил людей к логову, откуда никто из них уже не возвращался». Я в забытии провела ладонью над мешком, из которого следом за кольцами посыпались золотые монеты, и прикусила губу. Он все собирал — оружие, деньги, даже перстни не погнушался снять. Гордился, наверное, добычей, урод. А то еще любовался втихую, сидя над ними, как Кощей над своими сокровищами. «Хорошо, что мы его убили», — очень серьезно сказал Лин. «Думаю, те, кто тут погиб, были бы нам благодарны». «Подумать только. Больше полусотни. И то лишь потому, что Фаэс запретил сюда заходить». Я тяжело вздохнула. «Это кровавые деньги, Лин». «Это добыча», — возразил Шерри. «Глупо было бы от нее отказываться». «Но нечестно и забирать ее себе». Лин насупился. «Предлагаешь закопать обратно?» «Нет», — снова вздохнула я. «Чтобы что-то решать, надо сперва посмотреть, что тут есть». «Я сейчас достану остальное». Обрадованно вскинулся демон и снова прыгнул в яму. Спустя полчаса мы стали обладателями целого вороха разнообразной одежды и обуви, начиная от простых подштанников и заканчивая изысканными камзолами ручной работы, над которыми, наверное, трудились не один месяц. Видимо, среди рейзеров и раньше, и сейчас встречались люди благородного сословия. Среди вещей были рубахи, плащи, большей частью старые и уже изрядно попорченные временем. Кажется, хохотун просто сваливал добро в одну большую кучу и не больно таратовал за его сохранность. Я насчитала порядка трех десятков пар неплохой обуви. Увы, мне ни одна из них не подошла. Отыскала целую кучу каких-то неопознаваемых обрывков, одну странную бархатную штуку, нарядную, толстую и очень мягкую, во внутреннем слое которой обнаружились искусно сделанные, практически незаметные снаружи, полосы тонкого с добавкой все того же адарона металла. При виде нее Ас уважительно присвистнул, обозвал старинным словом «брига» и расстроился, что она оказалась мне велика. Потом я отыскала отлично сохранившийся пояс из темно-серой кожи, в которой были сделаны особые кармашки, куда не только монеты было прятать удобно, но и серебряные звездочки хранить, как настоящие ниндзя. Еще мы нашли совершенно потрясающий доспех, такой же чешуйчатый, как и первый, скроенный почти что на меня. Невероятно легкий, матово-черный, как будто покрытый специальной краской. Но до того прочный, что тени в голове велели примерить и довольно причмокнули, когда оказалось, что он мне всего лишь широковат в плечах. Видимо, прежний владелец не отличался богатырским сложением. Возможно, это был сын какого-то лорда, почему-то решивший стать рейзером. Но что самое главное, на мне броня сидела отменно. А когда ребята признали в ней чистый адарон, специально обработанный каким-то составом, чтобы не бликовать в ночи, я опять почувствовала, как в груди ворохнулась не кстати проснувшаяся жадность. Доспех был отличный, не чета тем, что я носила раньше. Рукава, правда, оказались короткими, но это не проблема. Наручи надел, локти и запястья защитил, сверху перчатки и готово. Ни одна сволочь не прокусит. А когти, если таковые найдутся, уже не зацепятся и не порвут колечки, потому что на такой чешуе зацепиться просто не за что. Соответственно, если я и пропущу удар когтистой лапой, то не лишусь брони, поскольку чужая культяпка с нее просто соскользнет, да еще и жива останусь. Ведь Адарон — это... Кажется, теперь я понимаю, почему братья отзывались о нем так восторженно. С помощью Лины еще через полчаса я отыскала среди груды железа такой же черный шлем, а к нему наручи и даже наголенники, за которыми пришлось капитально полазить по поляне и много чего разрыть. Увлекшись поисками недостающих частей доспеха, я даже коленки не погнушалась испачкать, потому что успела прикинуть примерную стоимость этого сокровища и, к собственному изумлению, не нашла в голове подходящих цифр, потому что суммы получались астрономическими, поистине гигантскими, которых в здешних условиях могли позволить себе только короли и такие, как я, личности, которым хотя бы раз в жизни выпадал джекпот. Когда же я все это надела и подтянув старые... Блин, да их заменить-то 3 дня работы. Ремни. Моя жадность очнулась от долгой спячки и горестно взвыла. Едва голос разума на пару с совестью напомнили, что все это чужое. Более того, люди гибли за эти железки. И гибли крайне неприглядной смертью. Но какая гибкость и прочность. Какой, наконец, вес? 3 килограмма всего. На все железо, тогда как раньше мне приходилось по 10-15 таскать на плечах, и это не считая оружия. Я бережно провела испачканными в земле пальцами по чешуйкам. Ну как такое отдать? И как позволить ему и дальше портиться в этом гнилом лесу? Потом тени еще добавили, заявив, что лучше брони я в этом мире не найду. Если, конечно, не отправлюсь в Скарон-Ол, чтобы отыскать мастера, умеющего работать с Адароном, и не закажу у него такую же, предварительно ограбив 3 королевские казны, чтобы уплатить хотя бы половину требуемой суммы. Но я и сама уже понимала, что крупно осчастливилась. А когда еще и Элин намекнул, что, дескать, с найденного клада ни в одном королевстве не требуют налогов, то мне и вовсе осталось только разорваться. А потом мы посчитали деньги, и жадность, сочно причмокивая, стиснула меня в объятиях, сладострастно нашептывая на ухо, сколько всего можно будет накупить на 600 золотых ларов, если я вдруг соглашусь их взять. И настоящий дом, и землю, и титул, и мужика какого поприличнее. Правда, на теме мужика я опомнилась и рыкнула, заставив восторжествовать воспрянувшую совесть. Потом посмотрела на сиротливо лежащие на траве перстни, отвоевала для совести еще несколько позиций, а потом нагнулась и подобрала 2 кольца, которые привлекли мое внимание. Первое тем, что был выполнен в форме серебряного змея с крупными рубиновыми глазами, а второе тем, что показалось мне смутно знакомым. Вот только я никак не могла сообразить, почему. Потом мы долго спорили, затем еще дольше выбирали. После этого спорили снова, причем Лин, в буквальном смысле слова, до хрипоты. Потом меня убеждали тени, за ними пыталась разжалобить прижатая к ногтю жадность. В конце концов, они насели на меня все вместе, и под таким напором пришлось согласиться, что на часть добычи мы действительно имеем право. Но и братья были вынуждены признать, что не на всю, потому что десятая часть, по закону, все равно уходила в казну гильдии, и потому что чужие перстни мы все равно были обязаны вернуть в гильдию, хотя бы для того, чтобы они не лежали тут мертвым грузом, а оставшиеся родственники, если таковые найдутся, твердо знали, что пропавших без вести рейзеров ждать уже не стоит. В итоге сошлись на разумном компромиссе, а когда договорились... На это ушло почти 2 часа, и все-таки собрались, на это ушел еще час, то все равно не уехали сразу, поскольку нам пришлось решать, что делать со всем этим добром, которое, а, частично было безвозвратно испорчено, поскольку слишком долго пролежало в земле, б, то, что еще могло кому-то пригодиться, но жадность не позволила бы отдать просто так, и, наконец, в, пригодилось бы очень мне, но не сейчас, а в будущем, когда и если... Закончатся взятые сегодня, полагаю, их хватит на ближайшие 100 лет. Деньги. Так как тащить с собой все барахло не имело смысла, да и Лин бы его не потянул, то старое железо, которое тени и демон в голос сказали, что никому не отдадут, даже под страхом смерти, пришлось зарывать обратно. Только не так, как это предложил сделать Шейри, а с помощью моего знака и тихой песни на древнем языке иаров, после которой все лишнее оружие... А я взяла-таки себе новую пару отличнейших мечей, которые только и надо было что слегка подправить. Милосердно забрала мать-земля, укрыв почвой, травой и плотным слоем дерна, по которому даже я бы потом не сказала, что там вообще есть какой-то схрон. Разумеется, железо мы предварительно обернули в тряпки и обмазали соком какой-то местной лианы, похожим на пальмовое масло. И теперь были совершенно уверены, что если даже вернемся сюда через 2 лет, оно останется в целости и сохранности. И в этом, конечно же, имелся еще один несомненный плюс, помимо того, который напрашивался сам собой. Ведь мой склад никто, кроме меня, в принципе не отыщет. И никто, соответственно, не сумеет его нагло ограбить. Не говоря уже о том, что соваться к логову хохотуна найдется немного дураков. А уж заставить подвластную мне землю его открыть и подавно. Так что мы могли приехать сюда в любой момент, забрать оружие, доспехи. В конце концов, я согласилась, что тащить их к Фаэсу, требуя раздать страждущим, было бы глупо. И спокойно пользоваться. Или отдать кому-нибудь, если приспичит. Единственное, на чем я настояла, кроме возвращения перстней, это отдать гильдии с ними не 1/10, а 1/2 золота. Потому что мы в скором времени намеревались добыть еще, а оставшихся монет с лихвой хватило бы, чтобы нам 6 безбедно существовать в собственном дворце ближайшие 2-3 лет. И жадничать тут было просто стыдно. Когда же страсти улеглись, а захоронка оказалась надежно спрятана, я оглядела растревоженную поляну, поморщилась от затаившейся в висках боли и со вздохом тронула Лина. «Ну что, поехали?» «Все возможное мы здесь уже сделали».